Глава 20. Президент Кеннеди попросил Кристиана Кли позавтракать с ним в столовой, примыкающей к спальне. В личных покоях деловые встречи он проводил крайне редко. Джефферсон, личный слуга и охранник Кеннеди, поставил на стол все необходимое для завтрака и удалился в соседнюю комнату, чтобы вернуться в столовую только по звонку. Ты знаешь, что Джефферсон был отличным студентом и спортсменом? Как бы мимоходом спросил Кеннеди. Никогда ни перед кем не прогибался. Он помолчал. С чего это он подался в слуги, Кристиан? Клей понял, что придется признаваться. Он еще и лучший агент секретной службы. Я завербовал его сам, специально для этой работы. Вопрос остается. Зачем ему работать в секретной службе, да еще слугой? В секретной службе он занимает очень высокий пост. И тем не менее. Отбор людей, которые тебя обслуживают, ведется по очень сложной схеме. Джефферсон опередил всех. И он, кстати, руководит всей командой. Это все? Я обещал ему, что после ухода из Белого дома он получит хорошую должность в Министерстве здравоохранения, образования и социального обеспечения. Должность, находясь на которой, он сможет влиять на решение многих вопросов. «Это правильно», – кивнул Кеннеди. «Но ведь в его резюме будет написано «слуга». Как могут взять слугу на хорошую должность, находясь на которой можно влиять на многие вопросы? В его резюме будет написано «мой исполнительный помощник». Кеннеди поднял кофейную кружку, ослепительно белую с синими орлами. Я обратил внимание, что обслуживающий персонал Белого дома прекрасно знает свое дело. Неужели они все агенты секретной службы? Это невероятно. Они прошли специальную профессиональную и психологическую подготовку. Они гордятся своим профессионализмом. Ничего больше. Кеннеди рассмеялся. Даже повара? «Особенно повара», — улыбнулся Кристиан. «Они же сумасшедшие». Как и многие люди, Кристиан всегда искал возможность выгадать время, чтобы правильно оценить ситуацию. Он знал этот прием Кеннеди. Перед тем, как затронуть щекотливую тему, он демонстрировал добродушие и вдруг выдавал информацию, которую вроде бы не мог знать. За завтраком Кеннеди играл, как он сам говорил, роль матери. Передавал тарелки, наливал сок, кофе, молоко. Ели они на тончайшем, словно светящемся изнутри фарфоре. «Я хотел бы провести час с Джабрилом», — сказал наконец Кеннеди. «Эту встречу ты должен устроить лично». Он заметил тревогу, промелькнувшую на лице Кристиана. «Только один час. Первый и последний раз». «А какой смысл, Фрэнсис? Для тебя это будет очень болезненно». Лицо Кеннеди закаменело. «Я переживу. Если о встрече станет известно, возникнет множество вопросов. Вот и позаботься о том, чтобы сохранить все в тайне. Обойдемся без видео и аудиозаписи. Джабрил, естественно, не будет в списке посетителей Белого дома». «Так когда?» «Мне потребуется несколько дней на подготовку. И Джефферсон должен быть в курсе. Кто еще?» «Человек 6 из моего специального подразделения», — ответил Кристиан. «Они будут знать, что Джабрил побывал в Белом доме, потому что доставят его сюда, но не о том, что ты с ним виделся. Разумеется, они догадаются об этом, но засвидетельствовать вашу встречу не смогут». «Если есть такая необходимость, я могу приехать туда, где ты его держишь». «Абсолютно исключено», — покачал головой Кристиан. «Белый дом — лучшее место. А по времени... где-то после полуночи. Я бы предложил час ночи». «Не в эту ночь, а в следующую. Идет». «Но тебе придется подписать кое-какие документы с расплывчатыми формулировками, которыми в случае чего я смогу прикрыться». Кеннеди усмехнулся. «Он не Супермен, не волнуйся. Я хочу говорить с ним в спокойной обстановке, чтобы он отвечал на мои вопросы по своей воле, без принуждения. Поэтому никаких психотропных препаратов и иных методов воздействия. Я хочу понять, какими мотивами он руководствовался, и, возможно, уже не буду испытывать к нему такую дикую ненависть. Я хочу знать, что движет такими людьми, как он. Я должен лично присутствовать при вашей встрече. Ответственность лежит на мне. Как насчет того, чтобы побыть в соседней комнате вместе с Джефферсоном? Кристиана охватила паника. Он поставил кофейную чашку, встретился взглядом с Кеннеди. «Извини, Фрэнсис, на это я пойти не могу. Конечно же, он будет обездвижен, не сможет причинить тебе физического вреда, но я должен быть между вами. Это тот самый случай, когда я воспользуюсь правом ветто, которое ты мне предоставил». Он действительно боялся того, что мог сделать Фрэнсис. Оба улыбнулись. Право ветто было одним из условий, которые выставил Кристиан, берясь за обеспечение безопасности президента. Последнее слово в вопросе появления Кеннеди на публике оставалось за ним. «Я не слишком часто им пользуюсь». Кеннеди поморщился. «Не слишком, но пользуешься». «Хорошо. Ты будешь присутствовать, но в роли мебели. А Джефферсон постоит за дверью». «Я все устрою», — пообещал Кристиан. «Но, Фрэнсис, тебе это не поможет». Кристиан Кли понимал, что Джабрила придется готовить к встрече с президентом Кеннеди. До этого его допрашивали неоднократно, но Джабрил, улыбаясь, отказывался отвечать на вопросы. Демонстрировал завидное хладнокровие, держался уверенно, с удовольствием поддерживал разговор на отвлеченные темы. О политике, теории Маркса, палестинской проблеме, которую он называл израильской проблемой. Но наотрез отказывался говорить о себе или о своих прежних террористических операциях. Отказывался говорить о Ромео, о Терезе Кеннеди и ее убийстве, о своих отношениях с султаном Шерхабена. Тюрьмой Джабрилу служила больница на 10 коек, построенная ФБР, для того, чтобы держать в ней особо опасных преступников или важных осведомителей. Обслуживал ее медицинский персонал секретной службы, охраняло специальное подразделение, подчиняющееся непосредственно Кристиану Кли. На территории Соединенных Штатов таких тюрем-больниц было 5. В Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Неваде и на Лонг-Айленде. Иногда больницы использовались для проведения секретных медицинских экспериментов на добровольцах-заключенных. Но по приказу Кли Джабрил был единственным пациентом Вашингтонской больницы. А в Лонг-Айлендской содержались в строгой изоляции 2 молодых физика, подложивших атомную бомбу. Держали Джабрила в палате люкс, укомплектованной всем необходимым для предотвращения любой попытки самоубийства, в том числе и оборудованием для внутривенного ввода питательных веществ. Тело Джабрила, в том числе и зубы, просветили рентгеном, специальная одежда ограничивала подвижность рук и ног. Он мог читать и писать, ходить маленькими шажочками, но никаких резких движений смирительный комбинезон не допускал. Агенты секретной службы вели за ним круглосуточное наблюдение. После завтрака с президентом Кеннеди Кристиан поехал к Джабрилу, понимая, что со встречи могут возникнуть проблемы. В сопровождении 2 агентов он вошел в гостиную, сел на один из удобных диванов, приказал привести Джабрила из спальни. Террориста усадили в одно из кресел. Агенты проверили, в должной ли мере ограничивает комбинезон его подвижность. «При всем вашем могуществе вы очень осторожный человек». В голосе Джабрила слышалось презрение. «Я придерживаюсь мнения, что осторожность никогда и никому не мешает», — ответил Кристиан. «В этом я похож на инженеров, которые строят мосты и здания с многократным запасом прочности. Так уж я привык работать». «Не сравнивайте себя с инженерами», — усмехнулся Джабрил. «Никому не дано предугадать, на какую прочность решит испытать вас судьба». «Я знаю», — кивнул Кристиан. «Но меры предосторожности снимают с меня груз лишних проблем. И меня это вполне устраивает. Теперь о причине моего визита. Я хочу попросить вас об одной услуге». Вот тут Джабрил рассмеялся, нервно, но весело. Глядя на него, улыбнулся и Кристиан. «Нет, я серьезно, и вы в полном праве мне отказать. Пожалуйста, выслушайте меня внимательно. С вами обращаются неплохо благодаря моим указаниям и законам нашей страны. Я знаю, что угрожать вам бесполезно. Я знаю, что у вас есть гордость, но попрошу не так уж и много. И вам не придется поступаться принципами. В обмен я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы с вами не случилось ничего непредвиденного. Я надеюсь, что надежда не покидает вас. Вы думаете, что ваши товарищи из первой сотни найдут удачный ход, и нам придется отпустить вас». Джабрил помрачнел. «Мы несколько раз брались за подготовку покушения на вашего президента. Операции тщательно продумывались. А потом люди исчезали, еще не успев вступить на территорию Америки. Я лично проводил расследование этих неудач, и след всегда вел к вам. Поэтому я знаю, что мы занимаемся одним и тем же делом. Так что выкладывайте, чего вы от меня хотите. Считайте, что мне хватит ума оценить ваше предложение». «Раз Джабрил вышел на его след, — подумал Кристиан, — он слишком умен, и на свободу его выпускать нельзя. А признание — ошибка». Он откинулся на спинку дивана и сосредоточился на текущих делах. «Президент Кеннеди — неординарный человек. Он старается понять и людей, и события. И теперь он хочет встретиться с вами и задать вам вопросы. Поговорить, как один человек с другим. Он хочет понять, что заставило вас убить его дочь». Хочет, возможно, освободиться от чувства вины, которое не покидает его. Вот я и прошу вас поговорить с ним, ответить на его вопросы. Я прошу вас не замыкаться в себе. Вы можете мне это обещать? Джабрил не ведал страха, но предложение встретиться с отцом молодой женщины, которую он убил, взволновало его. В конце концов, это был политический акт, и президент Соединенных Штатов не мог этого не понимать. Однако ему вдруг захотелось взглянуть в глаза самого могущественного человека на земле и сказать: «Я убил твою дочь. Я причинил тебе боль, которую тебе причинить мне не под силу. Со всеми твоими тысячами кораблей, ракет, самолетов». «Хорошо, я окажу вам эту маленькую услугу», — ответил Джабрил. «Но, возможно, потом благодарить за это вы меня не станете». Кли поднялся, положил руку на плечо Джабрила. Тот освободился, резко дернув плечом. «Это не важно. Я буду у вас в долгу». В назначенный срок, через час после полуночи, президент Кеннеди вошел в желтую комнату Белого дома. Джабрил уже сидел на стуле перед камином. Кристиан стоял за его спиной. На маленьком овальном столике стояли серебряное блюдо с сэндвичами, серебряный кофейник, блюдце и чашки с золотой каемкой. Джефферсон налил кофе в три чашки, отошел к двери, привалился к ней широкими плечами. Кеннеди заметил, что Джабрил, который приветствовал его кивком головы, не может подняться со стула. «Ему не давали успокоительного?» – спросил Кеннеди. «Нет, мистер президент», – ответил Кристиан. «На нем только смирительный комбинезон и ножные кандалы». «Нельзя ли устроить его поудобнее?» – спросил Кеннеди. «Нет, сэр», – последовал короткий ответ. Кеннеди повернулся к Джабрилу. «Извините, но в этом последнее слово не за мной. Надолго я вас не задержу. Я бы хотел задать вам несколько вопросов». Джабрил вновь кивнул. Смирительный комбинезон сильно ограничивал его движение, поэтому ему с трудом удалось взять сэндвич божественный на вкус. И враг видел, что он не совсем беспомощный. Это льстило его гордости. Он смотрелся в лицо Кеннеди, и увиденное поразило его. Джабрил вдруг осознал, что перед ним человек, к которому, если б встреча эта произошла при других обстоятельствах, он бы интуитивно проникся доверием, которого бы уважал. На лице отражалось не только страдание, но и сила воли, держащая это страдание под жестким контролем. Джабрил заговорил первым. Мягко, вежливо, даже смиренно. «Мистер Кеннеди, прежде чем мы начнем, позвольте задать вопрос вам. Вы действительно верите, что я несу ответственность за атомный взрыв в вашей стране?» «Нет», — ответил Кеннеди, и Кристиана порадовала, что президент не стал вдаваться в подробности, ограничившись одним словом. «Благодарю», — опять кивнул Джабрил. «Не пойму, кому хочется выставить меня круглым дураком? Если бы вы попытались воспользоваться этим обвинением как угрозой, я бы воспринял это как личное оскорбление. Теперь можете спрашивать, о чем хотите». Кеннеди подал знак Джефферсону покинуть комнату, подождал, пока за ним закроется дверь. А когда заговорил, Кристиан наклонил голову, словно ничего не слышал. Он и не хотел слышать. «Мы знаем, что вы срежиссировали всю цепочку событий. Убийство папы, арест вашего сообщника в Америке с тем, чтобы вы могли потребовать его освобождения, похищение самолета и убийство моей дочери, которое вы планировали с самого начала. Я знаю это наверняка. Но я бы хотел, чтобы вы подтвердили мою правоту. Между прочим, я понимаю логику вашего замысла». Джабрил смотрел Кеннеди в глаза. «Да, это правда. Но меня изумило, что вы так быстро свели все воедино. Я-то думал, что это далеко не просто. Боюсь, гордиться тут нечем», — вздохнул Кеннеди. «И говорит это о том, что у нас одинаковый склад ума. А может, когда дело касается хитрости, люди не слишком отличаются друг от друга? Тем не менее, план был хорош. Но вы нарушили правила игры. Разумеется, это не шахматы. Там правила не столь жесткие. Но вам отводилась роль пешки с теми ходами, которые ей позволены». Кеннеди сел, отпил кофе. Кристиан видел, что президент напоминает сжатую пружину, да и Джабрилу не составляло труда понять, что внешнее спокойствие Кеннеди всего лишь ширма. Террористу оставалось только гадать, каковы истинные намерения сидящего перед ним человека. Злобы он не чувствовал. Президент не собирался использовать силу, чтобы напугать его или причинить ему вред. «Я знал об этом с самого начала», — нарушил затянувшуюся паузу Кеннеди. «Как только мне сообщили об угоне самолета, я понял, что вы убьете мою дочь. А когда стало известно об аресте вашего сообщника, мне стало ясно, что этот арест — часть вашего плана. Так что меня ничего не удивило. Мои советники лишь гораздо позже согласились с тем, что моя версия единственно правильная. Меня тревожит, что по складу ума у нас много общего. Но получается, что так оно и есть. Я не могу представить себя претворяющим в жизнь такую вот операцию. Я хочу этого избежать, поэтому и решил поговорить с вами, чтобы лучше понять себя». На Джабрила произвели впечатление вежливость Кеннеди, правильность его речи, стремление докопаться до истины. «Но что вы от этого приобрели?» — продолжил Кеннеди. «На место убитого выбрали нового папу. Смерть моей дочери не изменила всемирного баланса сил. В чем ваша выгода?» «Главный вопрос капитализма», — подумал Джабрил. «Все к этому сводится». Он почувствовал руки Кристиана, которые легли на его плечи, и ответил после короткой паузы. «Америка — это колосс, которому государство Израиль обязано своим существованием. Израиль угнетает моих соотечественников. Ваша капиталистическая система угнетает бедняков всего мира и даже своей страны. И очень важно освободить людей от страха перед вашей силой. Папа – часть этой силы. Католическая церковь терроризирует бедняков в бесчетном количестве стран, пугая их адом, обещая рай за примерное поведение. Какое бесстыдство! и продолжается это безобразие уже 2000 лет. Так что убийство папы – нечто большее, чем политический ход. Кристиан отошел от Джабрила, но держался на стороже, чтобы при необходимости предотвратить нежелательное развитие событий. Он открыл дверь, о чем-то пошептался с Джефферсоном. Джабрил тем временем продолжил. «Но все мои попытки добраться до вас провалились. Я тщательно готовил 2 операции, но у меня ничего не вышло. Как-нибудь вам стоит узнать у мистера Кли подробности. Думаю, вас многое удивит. Генеральный прокурор – такая благородная должность. Наверное, она и ввела меня в заблуждение. Он расправился с моими соратниками с безжалостностью, которая вызвала у меня восхищение. Но у него очень много людей. Он пользуется новейшими достижениями научно-технического прогресса. Я ничего не мог ему противопоставить. Но ваша неуязвимость перевела стрелки на вашу дочь. Я знал, как подействует на вас ее смерть. Я говорю откровенно. Вы сами об этом просили». Кристиан вернулся к стулу Джабрила, избегая взгляда Кеннеди. У Джабрила зашевелились волосы на затылке, но он не замолчал. «Посудите сами. Если я угоняю самолет, я чудовище. Если израильтяне бомбят беззащитный арабский городок и убивают сотни людей, они борются за свободу. Более того, они мстят за знаменитый Холокост, к которому арабы не имеют ни малейшего отношения. Но что мы еще можем? У нас нет армии, у нас нет современных вооружений. Так кто проявляет больше героизма? В обоих случаях гибнут невинные люди. Так где же справедливость? Иностранные государства силой отняли у нас землю, чтобы отдать ее Израилю, а мой народ вышвырнули в пустыню. Мы стали новыми бездомными, новыми евреями. И мир ожидал, что мы не будем бороться? А что нам остается, кроме террора? К каким методам прибегали евреи, когда боролись за создание своего государства с англичанами? Террору нас научили именно они. И эти террористы нынче ходят в героях, а ведь они убивали невинных людей. Один даже стал премьер-министром Израиля, и главы зарубежных государств принимали его как равного, словно не чувствовали запаха крови, который шел от его рук. Разве я ужаснее, чем он? Джабрил помолчал, попытался подняться, но Кристиан надавил ему на плечи. Кеннеди знаком предложил ему продолжить. «Вы спрашиваете, чего я достиг? В определенном смысле я потерпел поражение. Свидетельство тому – мое пребывание здесь. Вам удалось засадить меня за решетку. Но я нанес сильный удар по вашему престижу, по вашей власти. Оказалось, что Америка не всесильна. Для меня все закончилось не лучшим образом, но нельзя сказать, что это полная фиаско. Я показал всему миру, какой безжалостной является ваша хваленая демократия. Вы уничтожили большой город, вы поставили на колени иностранное государство. Я заставил вас метнуть молнии, чтобы напугать весь мир. И вы восстановили против себя немалую часть этого мира. Америку уже не так любят, как раньше. И ваша страна раскололась на 2 лагеря. Ваш имидж изменился. Из праведного доктора Джекила вы превратились в ужасного мистера Хайда». Джабрил помолчал, чтобы совладать с вихрем эмоций, выплеснувшихся на его лицо, и заговорил уже более сдержанно. «Я скажу то, что вы хотели от меня услышать, хотя слова эти причиняют мне боль. Я не мог оставить в живых вашу дочь. Она олицетворяла Америку, потому что была дочерью самого могущественного человека на земле. Вы знаете, какое впечатление произвела ее смерть на людей, которые боятся власти? Она дала им надежду. Пусть некоторые и любили вас, а кто-то считал благодетелем и другом. По большому счету, благодетелей люди ненавидят. А тут они увидели, что вы не такой уж могущественный. Поняли, что им нет нужды бояться вас. Разумеется, эффект был бы сильнее, если бы я остался на свободе. Можете вы представить себе такую ситуацию? Папа мертв, ваша дочь мертва, и вы вынуждены дать мне уйти с гордо поднятой головой. Весь мир увидел бы, сколь беспомощны и вы, и Америка. Джабрил откинулся на спинку стула, улыбнулся Кеннеди. «Я допустил только одну ошибку. Недооценил вас. Но кто мог предположить, что вы пойдете на столь жесткие меры? Великий либерал, поборник общечеловеческих ценностей. Я надеялся, вы освободите моего друга. Я думал, вы не сможете так быстро представить себе полную картину происходящего. Не представлял, что вы пойдете на такое преступление». «При бомбардировке Дака погибли лишь несколько человек», — вставил Кеннеди. «Мы заранее сбросили на город листовки». «Это я понимаю. Поступили как настоящие террористы. Я бы сделал то же самое. Но я никогда не стал бы спасать себя, жертвуя своими соотечественниками. Я никогда не взорвал бы атомную бомбу в одном из городов своей страны». «Вы ошибаетесь», — ответил Кеннеди. И вновь Кристиан испытал безмерное облегчение, потому что больше Кеннеди ничего говорить не стал. И вообще не воспринял это обвинение всерьез. Сразу переключился на другое. «Скажите мне, как вы можете оправдаться перед собой за содеянное? За предательство тех, кто доверял вам?» «Я ознакомился с вашим досье. Как может человек сказать самому себе, я создам лучший мир, убивая ни в чем не повинных мужчин, женщин, детей. Я выведу человечество из бездны отчаяния, предав моего лучшего друга. И проделывать все это без права на власть, дарованную Богом или людьми. О сострадании речь не идет. Как вы осмелились присвоить себе такое право?» Джабрил выдержал паузу, словно ожидал еще одного вопроса, потом ответил. «Что бы ни заявляли пресса и моралисты, в моих действиях нет ничего необычного. Возьмем, к примеру, пилотов ваших бомбардировщиков, которые сеют смерть, словно под ними не люди, а муравьи. А ведь у этих парней добрые сердца, и вообще они хорошие люди, но их научили выполнять свой долг. Думаю, я ничем не отличаюсь от них. Однако у меня нет возможности убивать с высоты многих тысяч футов, и нет кораблей с орудиями, стреляющими на 20 миль. Я вынужден пачкать руки в крови. Я это делаю, потому что верю в идеи, которым служу. А ваш аргумент такой древний, что опираться на него просто неприлично. Однако вы спросили меня, как я осмелился присвоить себе право решать судьбы людей, не получив одобрения высших сил. Но только ли высшие силы дают человеку такое право? Я вот считаю, что это право дали мне страдания людей в моем мире, свидетелем которых я стал. Это право, эту смелость дали мне книги, которые я прочитал, музыка, которую я слышал, пример людей, куда как более великих, чем я. Вот откуда у меня взялось право действовать согласно моим принципам. И мне гораздо труднее, чем вам, потому что вы опираетесь на поддержку сотен миллионов и политику террора обставляете как выполнение своих обязанностей, своего долга перед ними. Джабрил прервался, чтобы отпить кофе. «Я посвятил жизнь борьбе против установившегося порядка, против власти, которую я презираю. Я умру в полной уверенности, что все делал правильно. Как вам известно, нет моральных законов, которые существуют вечно». И Джабрил, выговорившись, откинулся на спинку стула. Кеннеди слушал, ни разу не выразив одобрения или неодобрения, не попытавшись возразить, а потом прервал затянувшуюся паузу. О морали спорить не буду, в принципе, я действовал точно так же, как и вы. Согласен я и с тем, что принимать решения проще, если не надо пачкать руки в крови. Но при этом, как вы сами и заметили, я действовал от лица государства, исходя из его блага, а не руководствовался личными мотивами. «Это не так», — покачал головой Джабрил. «Конгресс не одобрил ваших действий, как и ваши министры. Получается, что решение принимали только вы. Вы такой же террорист, как и я». «Но народ моей страны избиратели. Его одобрили». «Толпа. Она всегда одобряет такие решения, потому что не желает задуматься об опасности последствий. Вы поступили неправильно, как политически, так и морально. Вы действовали из личной мести», — Джабрил улыбнулся. «А я-то думал, что вы выше этого, что вы не сможете перешагнуть через свои моральные принципы». Кеннеди долго молчал, словно тщательно обдумывал ответ. «Я думаю, вы ошибаетесь. Время это покажет. Мне известно, что на предыдущих допросах вы предпочитали молчать, и я хочу поблагодарить вас за столь откровенный разговор. Вы, разумеется, знаете, что султан Шерхабена нанял лучшую адвокатскую фирму Соединенных Штатов, которая будет представлять ваши интересы на судебном процессе, и вскоре их допустят к вам, чтобы обсудить стратегию вашей защиты». Кеннеди улыбнулся и встал, чтобы выйти из комнаты, и уже направился к двери, когда услышал голос Джабрила. С невероятным трудом тому удалось подняться, и уже стоя он обратился к Кеннеди. «Мистер президент», — Кеннеди обернулся. «Мистер президент», — повторил Джабрил. «Вы меня не обманете. Я знаю, что я никогда не увижу своих адвокатов. А уж тем более не буду с ними что-либо обсуждать». Кристиан мгновенно оказался между ними, Джефферсон уже возник рядом с Кеннеди. Президент холодно улыбнулся Джабрилу. «Я гарантирую вам, что вы увидитесь со своими адвокатами и обсудите с ними стратегию вашей защиты». В этот самый момент у Кристиана Кли перехватило дыхание. Ему всегда казалось, что он знает Фрэнсиса Кеннеди как свои 5 пальцев. Но тут он понял, что заблуждался, потому что ярость, на мгновение сверкнувшая в глазах Кеннеди, никак не укладывалась в характер президента.